Глава 13. Я стоял посреди арены, прекрасно осознавая, что никто никуда не выйдет. Тот, кто отправил вместо себя телохранителя и увидел, что с этим телохранителем стало, никогда не станет рисковать своим будущим. Даже если победа кажется такой близкой, всегда есть риски получить неприятное повреждение, которое придется восстанавливать имплантами. Это мне, члену отряда наемников, плевать на такие условности. Будущему маркизу превращаться в грязного нельзя. Да, в рамках Великого дома Вейран с ним будут обращаться подобающим образом, но не больше. Для империи Тирис грязного аристократа не существует. Его просто вычеркивают из списков живых, превращая в призрака в парадной форме. Прибыла медбригада. Двое подняли на антигравитационные носилки торс Брена. Остальные методично собрали отрубленные конечности в специальные контейнеры. Никакой спешки, никаких эмоций. Обыденная работа. Утащили киборга в подтрибунное помещение, где уже сегодня ему восстановят ручки до ножки. А завтра начнется охота. Полагаю, Кайден Вейран может пожертвовать одним из своих телохранителей и приказать ему спровоцировать драку за пределами арены. Чтобы нас обоих вышвырнули из ИВА. Будь у меня подобные ресурсы, сделал бы это без малейшего сожаления. 10 минут, которые я отмерил, подходили к концу. Никто ко мне не выходил, но и никто меня с арены не прогонял. Ждали все. И, как оказалось, не напрасно. Когда до окончания срока оставалось около 20 секунд, над ареной прошло оповещение. «Вызов курсанта первого курса Кайля Золотого принят», — произнес голос. «Честь Кайдена Вейрана будет защищать курсант третьего курса Аларик Лиордан. Условия дуэли выбраны Алариком Лиорданом. Виртуальный бой между 6-м космическим флотом Империи Тирис и стандартной эскадрой ксархианцев. Бой состоится после завершения всех зарегистрированных на сегодня дуэлей». Какое-то время я даже не понимал, как на это реагировать. Стою тут, ору на всю арену, провоцирую Кайдена Вейрана на отчаянный поступок, чтобы помахаться со мной энергетическими мечами, а вместо этого мне подсунули какого-то курсанта третьего курса, который решил поиграть в симуляторы. «Где справедливость? Где кровь, пот и слезы поверженного врага?» «Ты перебарщиваешь с драматизмом», — произнес эхо. «Перебарщиваю?» — возмутился я. «Ты попробуй пари на стадион. Настройся на бой, разогрейся, а потом узнай, что вместо драки тебе предлагают шахматы, в которые ты, между прочим, никогда в жизни не играл». На это эхо нечего было возразить. Он умолк, и тут ко мне подошел офицер, который меня сюда и привел. «Курсант Золотой, следуй за мной», — произнес он. «Нужно освободить арену». Адреналин после боя с Бреном уходил медленно, оставляя после себя лишь раздражение. Техники молча сняли с меня металлические браслеты, после чего отвели в просторную комнату, заполненную десятком похожих на яйцо виртуальных капсул. «Курсант Золотой!» — обратился ко мне один из техников, мужчина лет 40 с короткой седой щетиной. «Я технический инструктор Маркус. У вас есть опыт работы с виртуальными симуляторами космических сражений?» «Нет», — коротко ответил я. Маркус переглянулся со своим коллегой, после чего тяжело вздохнул. «Что ж, это меняет план подготовки», — произнес он. «У нас есть от силы 3 часа до начала боя. И сразу хочу предупредить, этого катастрофически мало для полноценного обучения. Но мы постараемся дать вам базовые навыки». «Работа в симуляторах идет отдельной дисциплиной», — добавил второй техник, словно оправдываясь. «Начинается только на 2-м курсе». «О как! Мое уважение к Аларику Лиордану, кем бы он ни был, упало ниже бездны Гипериона-7. Третьекурсник должен прекрасно понимать, что не отучившийся еще даже 1 дня первокурсник не может знать о работе в симуляторах. Тем не менее, он вызвал меня именно на такой бой. Даже не стану смотреть, что там со ставками». Маркус активировал голографический проектор, и над столом возникла 3-мерная карта звездной системы. Не абы какой, а образцово-показательной. Из тех, что показывают в учебниках по астронавигации. Звезда желтого класса пульсировала в центре, окруженная орбитами планет. Несколько пригодных для жизни планет. Зеленые и синие сферы с белыми завитками облаков. Куча обычных каменных гигантов серого и коричневого цвета. И парочка газовых гигантов с кольцами для стабилизации системы. Вокруг каждой планеты кружилась куча спутников. От крошечных астероидов до полноценных лун. Орбитальные станции маячили возле обитаемых миров, обеспечивая полноценную защиту. В общем, все, о чем на фронтире мы могли только мечтать. Богатая, переполненная жизнью система. Таких в империи Тириус были тысячи. Но на окраинах галактики, где я вырос, подобное изобилие оказалось сказкой. Виртуальный симулятор космических сражений – это комплексная система, которая моделирует реальные боевые действия флота. Начал Маркус, указывая на синие точки рядом с одной из обитаемых планет. Это ваш флот. Задача сделать так, чтобы флот успешно отразил нападение ксархианцев или пиратов, в зависимости от условия дуэли. «У нас ксархианцы», — ответил я. «Шестой космический флот Империи Тирис и стандартная эскадра ксархианцев». «Понял», — кивнул Маркус, коснувшись нескольких иконок на голографической панели. Синие точки изменились. Как в количестве, так и в размерах. Одни стали крупнее — тяжелые крейсеры и линкоры. Другие уменьшились до булавочных головок — фрегаты и корветы. Рядом с планетой на противоположной стороне от синих маркеров появилось облако красных точек — ксархианцы. «Вы можете отдавать приказы кораблям, заставляя их двигаться или атаковать так, как нужно вам. Система учитывает все — инерцию, скорость, дальность оружия, энергетические запасы, повреждения. Это не игра, курсант. Это максимально приближенное к реальности моделирование». «В реальном мире у каждого корабля есть команда, которая действует самостоятельно», — произнес я, вспоминая «Северный ветер» и его крошечный экипаж в своем лице. «И этот момент тоже учтен в модели», — удивил меня Маркус. «За каждый корабль отвечает свой искусственный интеллект, который может отказаться выполнять ваши приказы, если посчитает их противоречащими логике. В таком случае придется настоять на своем, вплоть до снятия командира с поста. Это тоже является частью управления флотом». «Также учитывайте, что команда может испугаться и попытается покинуть зону боевых действий. Такие моменты тоже нужно пресекать. Есть много нюансов, связанных с управлением флотом, поэтому на их изучение тратится 3 года, начиная со 2-го курса. И за 3 часа обучить всему этому просто невозможно. Искусственный интеллект управляет всеми кораблями?» Уточнил я, ощущая, что грядет глобальная проблема. «Даже имея эхо в помощниках, управлять взбрыкнувшими кораблями не получится». «Только человеческими», — ответил Маркус. «За ксархианцев еще сложнее. Там нужно управлять каждым кораблем самостоятельно. Никаких помощников, никаких автоматических систем. Все вручную. Давайте начнем с азов. Проходите в капсулу номер 3». Виртуальная капсула выглядела как гроб из темного металла с откидной крышкой. Внутри находилось анатомическое кресло, обтянутое черной синтетикой, а перед ним располагалась целая батарея датчиков и сенсорных панелей. Я забрался внутрь, устроился в кресле, и крышка с тихим шипением закрылась. Темнота. Затем вспыхнул свет. Не яркий, а мягкий, голубоватый. Перед моими глазами возникли голографические панели управления. Десятки иконок, схем, цифр. Все это мигало, требуя внимания. Графики энергопотребления, схемы вооружения, карта движения, индикаторы повреждений. Информационный хаос, организованный в строгую структуру. «Сейчас запустим обучающий модуль», — послышался голос Маркуса откуда-то сверху. «Следуйте инструкциям системы». Следующие полчаса превратились в сплошной кошмар. Система методично объясняла, как отдавать приказы кораблям, как формировать боевые порядки, как использовать оружие. Механический женский голос перечислял функции, демонстрировал схемы, подсвечивал нужные кнопки. «Для изменения курса используйте панель навигации. Для залпа – панель вооружения. Для формирования строя – тактическую сетку». Все это сопровождалось голографическими стрелками, мигающими иконками и бесконечным потоком данных. Я пытался запомнить хоть что-то, но информации было слишком много. Названия оружия, типы кораблей, тактические формации, энергетические приоритеты, углы обстрела, радиусы поражения. Каждая минута добавляла новый пласт знаний поверх предыдущего. И все это грозило обрушиться лавиной полного ступора. Эхо помогал, выделяя ключевые моменты голубыми маркерами прямо в моем поле зрения. Но даже с его помощью я чувствовал себя утопающим в океане непонятных терминов. «Запускаю первый тестовый бой», — объявил Маркус. «Вам даны 3 фрегата. Противник — тяжелый корвет пиратов. Уничтожьте его». Голографическое пространство вокруг меня изменилось. Теперь я словно находился в центре звездной системы. Передо мной висели 3 синие иконки — мои фрегаты. А вдалеке На расстоянии нескольких световых секунд маячила красная точка. Я начал отдавать приказы, но мои действия были слишком медленными. Пальцы путались в сенсорных панелях, иконки мигали, требуя подтверждения, а корабли словно игнорировали мою волю. Фрегаты двигались медленно, неуклюже, словно им было все равно, чего я хочу. Корвет противника сделал залп, и один из моих фрегатов вспыхнул оранжевым и превратился в облако обломков. «Бой проигран», — констатировала система. Я выругался сквозь зубы. «Слишком медленно, курсант», — произнес Маркус. «В бою подобная медлительность чревата огромными жертвами. Продолжаем». Второй бой, третий, четвертый. Каждый раз одно и то же. Фрегаты взрывались, корвет уходил невредимым. Система констатировала поражение. Я начал привыкать к звуку взрывов и голосу, объявляющему о проигрыше. К пятому разу я хотя бы научился не путаться в панелях управления. К десятому понял, как заставить корабли двигаться туда, куда нужно. К пятнадцатому освоил базовые маневры. К двадцатому даже попытался применить тактику окружения. Но победить тяжелый корвет так и не смог. Каждый раз эта красная точка умудрялась уничтожить минимум два моих фрегата, прежде чем я хоть как-то мог среагировать. И да, своеволие командиров кораблей вызывало ярость. Только придумаешь, как подойти к пирату, выстроишь идеальную позицию для залпа, как кто-то из фрегатов решает совершить героический маневр, игнорируя мои приказы, здравый смысл и чувство самосохранения. Вот с этим я поделать ничего не мог. Эхо не подключался принципиально. Мне хотелось проверить свои силы. Я прекрасно понимал, что выиграть у третьекурсника не получится. Поэтому раньше времени светить скоростью своего обучения не хотелось. Все должно развиваться так, как и у всех. Обычный первокурсник, который первый раз в жизни сел в симулятор. Откуда тут взяться успехом? «Достаточно», — наконец произнес Маркус. «Осталось полчаса до дуэли. Думаю, вам стоит немного отдохнуть». Капсула открылась шипением, выпустив облачко холодного пара. И я вылез наружу, чувствуя, как затекли мышцы. Голова гудела от переизбытка информации, а глаза слезились от постоянного напряжения. Виски пульсировали тупой болью, словно какой-то грувак методично вбивал гвозди мне в череп. Мне действительно требовался отдых. «Скажите, а почему симулятор?» — обратился я к Маркусу, грохнувшись в кресло. «Меня вызвали на дуэль на мечах. Первый бой прошел. Значит, и второй должен быть на мечах. Откуда взялся симулятор?» Инструктор посмотрел на меня с таким удивлением, словно я произнес глупость. «Вы бросили вызов, курсант», — ответил он, словно объясняя очевидное. «Тот, кто его принимает, имеет право выбрать оружие». Так записано в дуэльном кодексе Императорской военной академии. «Аларик Леордан принял ваш вызов и выбрал своим оружием виртуальный бой. Это его право». «Получается, я сам себе грувак?» Начал орать, толком не разобравшись в правилах. «Корнелиус остался бы мной недоволен». «И кто такой этот Аларик Леордан?» — спросил я. Судя по всему, техники его знали. Причем назвали не «курсант Аларик Леордан», а просто «Аларик Леордан». Так обращаются к людям, чей статус не требует уточнений. Судя по тому, что Маркус переглянулся со своим помощником, дело было крайне непростым. Техники явно не хотели отвечать. Я достал планшет и отправил сообщение Вальтеру. «Кто такой Аларик Леордан?» Ответ пришел почти мгновенно. «Золотой, возникла проблема. Граф Аларик Леордан, курсант третьего курса. Специализация флотоводец. Он уже даже прозвище в академии заработал. Лед. Ты же понимаешь, что кого попало, так не назовут. Считается гениальнейшим стратегом академии, если не всей империи. На втором курсе провел идеальную оборону в симуляции «Битва у Каллисты». 5 фрегатов против 20 кораблей противника. Нулевые потери. Нулевые, золотой. В прошлом же году участвовал в реальной операции против пиратов как советник командира. Операция завершилась полным успехом с минимальными потерями. Награжден орденом за выдающиеся заслуги. Это не просто студент, золотой. Это грувака ему в глотку гений. Ты встрял по полной». Я медленно выдохнул, перечитывая сообщение. «Что же у меня за судьба такая, встревать в неприятности с сильнейшими? Почему нельзя встретить кого-нибудь простого, бесполезного? Какого-нибудь посредственного аристократа, который не умеет держать меч? Почему сразу гений?» «Время», — произнес явившийся офицер. «Пора на арену». Арена встретила меня уже знакомой тишиной. Но на этот раз посреди зеленого газона стояли две капсулы. Не такие, на которых я обучался. Эти были больше, массивнее, с прозрачными крышками. Вокруг каждой капсулы мерцало силовое поле, создавая легкое голубоватое свечение. Я лишь усмехнулся. Меня спросили, умею ли я управлять космическим кораблем. Получив ответ «нет», посадили за легкий крейсер, с горем пополам объяснив, как и что работает. А затем, без подготовки, засунули в рубку линкора. «Летать умеешь? Умеешь. Значит, с некоторыми изменениями вполне справишься. Груваки тупорылые». Пока я смотрел на капсулы, с противоположного конца арены на зеленую траву вышел человек. Мой противник. Первое, что бросилось в глаза — его взгляд. Металлический. Слишком хорошо мне знакомый. Внутри этого парня находится личностная матрица. Причем, раз он все еще жив и имеет награду, находится там вполне официально. И он не Саларион. Лицо Аларика было каким-то болезненно узким, с резкими чертами и высокими скулами. Складывалось ощущение, что он долго болел, и, несмотря на старания медиков, выжил. Хотя, если верить темным теням под глазами, вопрос его выживания весьма сомнителен. Длинные темно-каштановые волосы были не только зачесаны назад с какой-то ненормальной педантичностью, но еще и гелем обильно смазаны, чтобы ни одна волосинка не вздумала торчать. На форме не было ни единой складки, ни малейшего намека на небрежность. Гений. Как по мне, безумец, уделяющий слишком много внимания каким-то мелочам. Хотя, может, именно из-за подобного акцентирования на мелочах его и считают гением. Аларик Лиарден остановился в нескольких метрах и осмотрел меня сверху вниз. Оценил, вычислил, разложил на составляющие, сделал какие-то выводы. «Человек?» — на всякий случай спросил я у Эха. «Или еще один калькулятор?» «Имплантов нет», — заверил меня Эхо. «Вероятность наличия управляющей матрицы 99%. Каэль Золотой. В соответствии с кодексом титулов Империи Тирис, барон, тем более безземельный, не имеет права обращаться к графу тем тоном, который ты себе позволил», — произнес он низким голосом, в котором совершенно не было эмоций. «Прямо векс, доведенный до абсолюта». «В Императорской военной академии титулы не имеют значения», — парировал я. В своей вступительной речи ректор Виктор Харгрив четко это обозначил. «Так что я обращался к Кайдену Вейрану не как к графу или будущему маркизу. Я обращался к нему как к обычному курсанту. Или ты считаешь, что слова ректора уже ничего не значат?» «Некрасивая попытка жонглирования словами», — ответил Аларик. «Речь ректора касалась работы и учебы. Работать должны все, независимо от титула или дома. Однако все остальное должно оставаться незыблемым. Бароны обязаны знать свое место, как и все остальные. Мне безразличен Кайден Вейран и ваше с ним противостояние. Я здесь из-за того, что безземельный барон посмел публично оскорбить графа. Такое нельзя спускать с рук. Если я выиграю, ты принесешь официальное извинение графу Кайдену Вейрану. Не курсанту, графу. С соблюдением всех формальностей, прилюдно, перед всей академией. Я выбрал оружие нашей дуэли, поэтому у тебя есть право выбрать сторону». «Значит, этот грувак тупорылый явился сюда для того, чтобы поставить меня на место? Тоже мне хранитель порядка». «Ксархианцы», — без раздумий ответил я. «Твой выбор принят», — кивнул Лед. «Теперь я понимал, почему его так прозвали. Рядом с Алариком действительно было зябко, словно это не человек, а холодная машина». «Курсант Каэль Золотой управляет ксархианской эскадрой», — объявил голос над ареной. И рядом с нами вспыхнули огромные проекции, где транслировали экраны капсул. Зрители должны видеть каждый наш ход. «Курсант Аларик Лиардан управляет 6-м флотом Империи Тирис». Развернувшись, Аларик пошел к ближайшей капсуле. Все, что хотел, он мне высказал. При этом его не интересовали мои условия. Возможности, что я выиграю, он даже не рассматривал. «Что будет, если выиграю я?» — окликнул я его. «Отпускать графа просто так я не собирался». Тот остановился, услышав мои слова. Обернулся. Еще раз смерил меня взглядом. «Такого не случится», — припечатал он. «Условия дуэли должны быть соблюдены, иначе какая же это дуэль?» — не сдавался я. «Если выиграешь ты, я приношу официальные извинения графу. Если выиграю я, ты будешь должен мне желание. Любое, не связанное с утратой твоих чести и достоинства. Ну и жизни твоей, разумеется. Мне не нужен мертвый должник». «Принимается». Аларик думал недолго. В мыслях он уже выиграл, так что мог согласиться на любое мое желание. Я подошел к свободной капсуле. Крышка бесшумно открылась, выпуская облачко холодного пара. Внутри находилось то же анатомическое кресло, те же датчики и панели, только в чуть большем количестве. Я забрался внутрь, устроился поудобнее, и крышка опустилась с тихим щелчком. Темнота длилась всего мгновение. Затем вспыхнул свет, и перед моими глазами возникло голографическое пространство. 24 красные комки — мои корабли. 2 сердцевика, 5 хищников, носитель и 16 средних кораблей, которые Эхо назвал пожирателями. Стандартная ксархианская эскадра, с помощью которой ксархи захватывали систему за системой. Против меня выстроились 32 синих маркера 6-го флота, 3 линкора, 5 тяжелых крейсеров, корветы и тяжелые фрегаты. Никаких мелких крейсеров или чего-то подобного, как и полное отсутствие истребителей. Почему, кстати? У Империи всегда есть истребители прикрытия. Или это какая-то особая симуляция? «Эхо, анализ кораблей», — приказал я. «У меня есть рой». «Доступно 723 единицы», — последовал ответ. «Располагается в сердцевиках». «Ага, понятно. О мелких кораблях меня, конечно, никто не предупреждал. Вылетит сейчас из линкора целая армада истребителей. Что я с ними делать буду? Смотреть, как они превращают мой флот в решето?» «Вероятность победы 0,03%», — ободряюще произнес Эхо. «В реальном бою подобная эскадра способна уничтожить флот людей. Но в симуляторе мы не сможем добиться полного контроля над каждым кораблем. Я не мозг и даже не сердце. Моих возможностей не хватит». «Еще раз повтори, что ты сказал», — попросил я, ухватившись за мысль. Эхо, прекрасно умеющий читать мои мысли, понял все без лишних повторов. «Это приведет к поражению», — предупредил он. «В соответствии с условиями дуэли необходимо уничтожить флот противника». «Если следовать человеческой логике», — подумал я. «Но мы же сражаемся не за людей. Сейчас мы ксархи, а ксархи не думают как люди. У них своя логика, свои цели, свой способ ведения войны». «Задача понятна». Эхо согласился достаточно легко. «Планирую. Стратегия боя определена. До начала сражения 2 минуты. Предлагаю выстроить корабли в нужной формации». «Делай», — согласился я, отдав руки под управление Эхо. Тут начал колдовать с экранами, и мои пальцы мелькали по сенсорным панелям быстрее, чем я мог отследить взглядом. Красные конки перестраивались, меняли позиции, формировали новые группы. Хищники выдвигались вперед, сердцевики отходили назад, пожиратели распределялись по флангам. Сам бы я так не смог. Таймер неумолимо отсчитывал остатки времени. Минута, полминуты, 10 секунд. Эхо закончил расстановку за 3 секунды до начала, вернув мне руки. Вот теперь все было готово. Флот выстроен целенаназначенно. Теперь посмотрим, на что способен гениальный стратег, когда против него выступают ксархи, а не их имитация. Бой! Красные конки рванулись вперед! «Победитель Аларик Лиордан», — прозвучало над ареной спустя час. «Участникам дуэли оставаться в капсулах до особого распоряжения». Крышка моей капсулы поднялась, открывая мне путь на свободу. Но, следуя приказу, я остался внутри, даже не пытаясь сдерживать довольную улыбку. Все корабли ксархов были уничтожены. Флот людей понес практически минимальные потери, сумев сохранить все линкоры. Но радостное настроение все равно меня не покидало. Потому что я победил. Не на дуэли, нет. Формально я проиграл вчистую. Я победил по жизни. Я обставил гения. Будь я ксархом, испытывал бы сейчас невероятное счастье. Мозг выписывал бы мне премию. Сердце благословляло на новое свершение. А рой приветствовал бы как героя. Хотя прямо сейчас я себя героем и ощущал. «Технически ты проиграл», — напомнил Эхо. «Я разнес в пух и прах весь его флот», — не согласился я. «Разнес», — согласился Эхо. «Вот только объяснить это другим будет сложно». «Курсант Золотой, объясни свой маневр». В динамиках послышался новый голос. Перед капсулой вспыхнула голографическая проекция преподавателя Академии. Мужчина был уже в летах, а количество наград на груди автоматически вынуждало испытывать к нему уважение. «Я действовал так, как и должны действовать ксархианцы, профессор», — ответил я. «Раз преподаватель не представился, буду называть его так. Потому что у меня нет ни малейшего представления, как вообще обращаться к преподавателям в ИВА. Корнелиус об этом не рассказывал. Зато отлично обучил правилам обращения к герцогам на балах». «Полковник Шрайн», — представился преподаватель. «Это не ответ. Тебе была поставлена задача уничтожить 6-ю флотилию Империи Тирис. Что ты устроил?» «Победил, полковник Шрайн», — ответил я, стараясь не улыбаться слишком широко. «Ксархианцы никогда бы не стали сражаться в космосе на равных. Это же пустая трата ресурсов. Их главная цель — захват планеты, что я и сделал». «Да, потерял весь флот, но при этом оставил за собой планету и, как следствие, систему. Мой противник решил, что главная цель дуэли — уничтожить крупные корабли. Он не обращал внимания на носитель, что позволило тому подойти к планете с... минуту, сверюсь с данными. Да, с 12 миллиардами жителей. И произвести сброс спор. Полагаю, все 12 миллиардов были уничтожены в течение часа, потому что мой противник не позаботился о том, чтобы блокировать носитель. К тому моменту, как первый крупный корабль был уничтожен, я подвел второй к планете. Внутри этого корабля находилось сердце. Управляющий орган, координирующий действия ксорхов по всей системе. Оставлять сердце под ударами превосходящих сил противника ксорхи никогда не станут. Поэтому я протаранил планету большим кораблем. Меня, как ксорха, не интересуют проблемы в космосе. Важно, что я уничтожил орбитальную станцию и два тяжелых крейсера, способных провести орбитальную бомбардировку. Не забыл я и об активации блокировки гиперпрыжков, так что новых крейсеров в ближайшее время не предвидится. Собственно, на этом бой был выигран. Эскадра сделала то, ради чего прибыла в систему. Она заразила планету и поселила на ней сердце. Через 3 недели, максимум месяц, из недр планеты вылетит саранча, и 6-й флот Империи Тирис прекратит свое существование. А у ксархианцев появится новая система, полная ресурсов. Не забываем о 2-й планете, куда практически успел подлететь мой носитель. Тут стоит отдать должное Ларику. Он начал что-то подозревать. А так я бы и 2-ю планету заразил. Еще минус 12 миллиардов жителей. Будь я ксорхом, мне бы мозг уже выписывал премию за победу. «Ты не ксорх», — заявил полковник Шрайн. «И условия дуэли заключались не в том, чтобы захватить систему. Ты должен был разбить 6-й флот». «Я это сделал», — настоял я. «У вас же здесь продвинутые симуляторы. Флот уничтожен, но давайте продолжим битву. Отмотайте на несколько месяцев вперед. Что произойдет с 6-м флотом?» Судя по тому, что полковник Шрайн посмотрел в сторону и прищурился, кто-то сбоку ему что-то подсказывал. Преподаватели явно встречались с подобным впервые. На самом деле, если бы я лично не встречался с ксорхами, если бы не видел ретранслятор и то, как была организована его защита, если бы не спускался в самые глубины Гипериона-7, никогда бы даже близко до подобного не додумался. Вел бы себя как обычный человек, получивший в управление корабли ксархианцев. Но ксорхи не действуют как люди. У них другое мышление, другие приоритеты, другая логика войны. И я попытался это мышление воспроизвести. «Принимается», — после долгой паузы произнес полковник Шрайн. «Проводим симуляцию следующих 6 месяцев. Запустить ускоренный процесс». Голографическое пространство вокруг меня ожило. Время в симуляции понеслось вперед. Дни сменялись посекундно. Недели пролетали за минуты. Первые корабли ксорхов появились над захваченной планетой уже через неделю. Вначале их было мало, и 6-й флот с легкостью их сбивал. Точными орбитальными ударами были уничтожены останки сердцевика. И в системе вновь заработали гиперпрыжки. Тут же появилось еще несколько тяжелых крейсеров, которые сходу провели орбитальную бомбардировку планеты. Жителей там уже не было. 12 миллиардов жертв – такой результат сражения. Все выглядело идеально и хорошо. Флот Империи контролировал систему, готовился к эвакуации выживших с соседней планеты, пока через 4 месяца не произошло главное. Недра планеты не разверзлись, выпуская на свободу саранчу. Это было похоже на извержение вулкана. Только вместо лавы из-под коры вырвались миллионы крошечных кораблей. Рой. Настоящий, живой, голодный рой. Красные точки заполонили экран, превратив орбиту планеты в кипящее месиво. 6-й флот сопротивлялся, причем куда эффективнее, чем флот людей рядом с Гиперионом-7. Линкоры развернули орудия, крейсеры открыли ураганный огонь, фрегаты метались между врагами, пытаясь сбить волны атакующих. Каждый залп уничтожал десятки ксархианских кораблей-камикадзе, но их было слишком много. Они облепляли корпуса линкоров, как пчелы, врезали щиты, взрывались, пробивали броню. Один за другим синие маркеры гасли. Сначала фрегаты, потом крейсеры, затем линкоры. Через месяц в системе вновь появился блок гиперпрыжков, а затем система перешла в статус захваченных ксархианцами. Но главное условие дуэли было выполнено. От шестого флота империи Тирис осталась лишь память. «Что и требовалось доказать?» — с улыбкой ответил я. «Ксорхи никогда не пойдут в глупую и бессмысленную возню в космосе, пока у них нет полноценной базы. И эту базу я им обеспечил, чем уничтожил шестой флот. Формально я проиграл космический бой. Фактически выиграл войну, уничтожив не только шестой флот, но и все корабли, прибывшие сюда на подмогу. Разве не в этом суть дуэли?» «Победитель Каэль Золотой!» — прозвучал голос, обладатель которого сам не верил в то, что говорил. «Дуэль окончена. Стороны могут покинуть капсулы».